Глава 6. Князь Ваха. Открыв глаза, я увидела лицо Вайдуна и сразу поняла, что он только что убрал навязанный мне сон. «Ты усыпил меня!» — воскликнула я и, резво подскочив, толкнула его в плечо. «Как ты мог?» «Так было лучше». «Я не просила. Не нужно решать за меня». «Кто тут старше, я или ты?» «Как я решил, так и будет». «Ты...» Я чуть не задохнулась от такой наглости. «Ты просто...» «Будешь буянить, снова отправлю спать», — невозмутимо ответил Вайдун. «Ну и ладно», — мой голос сорвался. «Можешь усыпить меня хоть навсегда, мне плевать!» Я согнулась пополам и зарыдала. Вайдун обхватил меня за плечи и притянул к себе. «Не говори так», — серьезно сказал он. «Моя жизнь ужасна. У меня ничего не осталось», — проревела я. «Когда-то это должно было произойти. Когда-то я должна была сломаться. Я уже ломалась в пещерах, но находила силы бороться. Там у меня ничего не было, только ненависть и жажда мести. Но теперь, когда я успела что-то обрести и снова все потеряла, не находила даже крупицы сил. Я чувствовала себя бездомной собакой, которую сперва приютили, показав, что существует жизнь в тепле и уюте, а потом снова выбросили на улицу». «Я же рядом», — сказал Вайдун мне прямо в ухо. «Я тебя не брошу. К тому же тебе есть ради чего жить. Иди только вперед. Тебе еще многое нужно сделать». В ответ я зарыдала громче. Мне хотелось выпустить все эмоции через слезы. И Вайдун позволил мне как следует выплакаться. А потом, когда я затихла, он провел ладонью над моим лбом, и я снова уснула. Всю дорогу до Ваха я спала. Вайдун будил меня всего несколько раз во время привалов. Путешествовать так оказалось удобно. Я хорошенько отдохнула и не заметила, как пролетели 2 дня. «Мы уже в Ваха?» — спросила я, когда Вайдун в очередной раз разбудил меня. «Да. Останемся тут на несколько дней. Если Демир одумается, ему хватит времени, чтобы нас догнать. Пойдем, я покажу тебе дворец». Вайдун взял меня за руки, заставив подняться на ноги, и вывел из кареты. Мы оказались на вымощенной камнем площади, на которую узорами падали тени от раскидистых пальм. Впереди распростёрся невысокий дворец из камня песочного цвета. Повсюду стояли глиняные горшки разных форм и размеров с какими-то кустарниками и фиолетовыми цветами. Вайдун потянул меня к арке, расположенной в центре здания. Двустворчатые ворота были открыты, но стражники, стоявшие по бокам, преградили нам дорогу. «Принц и принцесса Бэйфана», — сказал Вайдун. «Приехали в гости к князю». «Пропустите их», — раздался голос из подарки. «Это действительно принц Бэйфана». Из тени вынырнул мужчина в строгом кафтане черного цвета и с кожаными наручами поверх рукавов. На вид ему было лет 50. Подбородок и щеки покрывала короткая борода, посеребрённая сединой, которая смотрелась контрастно на его смуглом лице. Вайдун расплылся в улыбке. «Начальник стражи Кир еще помнит этого старика», — сказал он, указав на себя. «Если уж принц Вайдун считает себя старым, то начальник стражи Кир и вовсе древнее существо», — в таком же духе ответил мужчина. Что за мода говорить о себе в третьем лице? Я нередко замечала такое за Вайдуном. Наверное, начальник стражи ему просто потакал. «Вы давно не заезжали в Ваха», — продолжил Кир. «Помню, в последний раз, когда я вас видел, вы были совсем мальчишкой. Это было всего 3 года назад. Кажется, что дольше. Князь Альтаир не предупреждал, что вы заедете в ближайшее время. Мы сами не знали, но вот мы здесь. Это, кстати, моя сестра, «Кара?» Вейдун положил руки мне на плечи и выставил перед собой, будто хвастался. «Приятно познакомиться, принцесса Кара». Кир поприветствовал меня легким кивком. «Мы о вас наслышаны. Прошу, проходите. Я провожу вас к князю, он сейчас обедает». «Ну да, наслышаны. Даже боюсь представить, что про меня рассказал Альтаир. Разве что, надеюсь, князь не забыл упомянуть, как во дворце в Баефане меня чуть не убили». «Мои люди устали с дороги». Вейдун указал на следовавших за нами Цанрен. «Устройте их в приличной комнате и предоставьте все необходимое». Начальник стражи позвал слуг, которым поручил заботу о наших провожатых, а потом провел нас во внутренний дворик, полностью отделанный камнем. Пол был выложен мозаикой. Синие и оранжевые ромбы создавали иллюзию дорогого тканого ковра. В центре стоял мраморный фонтан с бортиками, на которых можно было отдохнуть под тихое журчание падающей воды. В углу примостились кресла, на которых лежали разноцветные подушки. Уютную обстановку дополняли вазоны с цветущими кустарниками и фонарики, стоявшие в разных местах. Сам дворик был заключен в квадратную аркаду с колоннами песочного цвета, основания которых — украшали синие и оранжевые орнаменты. В тени арок скрывались многочисленные двери, ведущие в различные части дворца. Мы шли прямо, пересекли площадь и очутились в галерее перед резными дверями, за которыми находился тронный зал. У дальней стены на возвышении стоял трон с высокой спинкой, где сидел Альтаир. Одет он был в неизменный темно-фиолетовый кафтан, походивший на тот, в котором я видела его в последний раз. Только серебристые узоры велись иначе. Перед троном стоял столик, и князь спокойно обедал, широко расставив колени в стороны, явно не подозревая, что его спокойствию вот-вот придет конец. «Сюрприз, а вот и мы», — провозгласил Вейдун, заходя в зал, словно артист на сцену. Альтаир удивленно замер с пиалой у рта и уставился на лучшего друга. Вейдун бессовестно подошел к нему и сел рядом на трон, чуть ли не вытолкнув из него князя. «Мы погостим у тебя немного», — заявил он. «Прикажи подготовить нам приличные покои, но только не как в тот раз, с видом на площадь. Твои бесконечные праздники мешают ночью спать». Все слуги и стражники в зале удивленно молчали. Кир, который привел сюда Вейдуна, виновато попятился. Альтаир смотрел на Вейдуна так, будто тот был призраком. Непонятно, что удивляло его больше — внезапное появление друга или его наглость. «Что ешь?» — спросил между тем Вейдун, оглядев стол. «Обожаю вот это!» Он взял с тарелки кусок пастилы и сунул в рот. Мне казалось, за такое Альтаир должен вышвырнуть его не только с трона, но и вообще из города. Однако князь не выглядел сердитым. А я бы на его месте дала Вейдуну хорошего пинка под зад. «Не ожидал, что ты приедешь», — тихо проговорил Альтаир. «В чем дело? Ты что, не рад?» Вейдун улыбнулся и пихнул его в плечо, полностью уверенный, что его тут ждали больше, чем дождя в пустыне. «Сестрица, иди сюда. Скушай конфетку». Вейдун помахал мне рукой. «Подождите немного», — сказал Альтаир. «Я прикажу, чтобы вам принесли стулья и тарелки». Князь поднялся с трона, и Вейдун подвинулся, устраиваясь удобнее. Я заметила, что княжеский трон интересно украшен. На матовой черной поверхности вьются завитки золотистых узоров, а на подголовнике изображена половинка солнца, так что лучи будто создают корону над головой. Сейчас эта корона обрамляла голову Вейдуна. Он с видом хозяина осмотрел закуски на столе, а потом повернулся к Альтаиру, который разговаривал со слугами. «Можно нам финикового пива?» Альтаир только кивнул. «Ты когда-нибудь пробовала финиковое пиво?» — спросил у меня Вейдун, и я покачала головой. «Оно не из фиников, а с добавлением финикового сока. Очень вкусное». «Ты себя ужасно ведешь», — заметила я, обретя, наконец, дар речи. «Я веду себя как обычно», — как ни в чем не бывало, отозвался Вейдун. «Он же князь, а не твой личный слуга». «Он радушный хозяин дома». Вейдун сунул в рот очередной кусок пастилы, а потом взял еще один и сунул мне в рот. Видимо, для того, чтобы я замолчала. Столик, за который нас усадили, точнее, усадили меня, потому что Вейдун и так уже хорошо устроился на троне, украшала чудесная мозаика голубого и оранжевого цветов. Как я успела заметить, такое сочетание было самым популярным в оформлении дворца. Нам накрыли обед. Альтаир сел напротив меня, не став сгонять Вейдуна со своего трона, и разлил из кувшина пиво по трем пиалам. «За встречу!» — провозгласил он. «За встречу!» — отозвался Вейдун. Они оба в один глоток выпили свои порции. Я же не прикоснулась к напитку. «Ты чего не пьешь?» — спросил Вейдун, взяв мою пиалу и сунул ее мне к лицу. «Попробуй, очень вкусно и сладко. Ты ведь любишь сладкое? А чтобы вообще челюсть свело, закуси ногой». Второй рукой он схватил с тарелки кубик нуги и поднес к моему рту. «Спасибо, но мне не хочется», — ответила я. Вейдун опустил руки. «Ты ведь так любишь сладкое», — протянул он. «Демир тоже любит сладкое». От этой мысли мне стало плохо. Я подперла голову рукой и постаралась не смотреть на многочисленные сладкие блюда, которые стояли перед моим носом. Воспоминания о Демире отдавались болью. Я едва сдерживалась, чтобы снова не заплакать. 2 дня, проведенные во сне, ничуть не утихомирили мои эмоции. Вейдун и Альтаир что-то обсуждали, но я их не слушала. «Ставлю 3 бутылки вина», — привлёк меня голос Вейдуна. Я вынырнула из мыслей. 4, — ответил Альтаир. Вейдун наклонился к нему с хитрым взглядом. 5. Договорились. Каждый по 5. Они пожали друг другу руки. «А ты сколько ставишь, сестренка? – спросил Вейдун. «На что?» Не поняла я. «Альтаир сказал, что мы все это с тобой не съедим. А я говорю, что съедим. И если съедим, то получим 5 бесплатных бутылок вина. Ну что, давай есть. Ты просто обязана мне помочь». «Вы специально поспорили, чтобы заставить меня поесть?» Нахмурилась я. «Ну давай», — заныл Вейдун. «Я понимаю, что тебе сейчас грустно, но это не повод отказываться от такой вкусной еды». На столе по традиции Ваха стояли гигантские тарелки с круговыми узорами, которые, казалось, вертелись и гипнотизировали, когда на них смотришь. Они полнились разнообразными закусками, и люди сами выбирали, что из этого будут есть, накладывая себе в тарелки поменьше. В конце концов, я попробовала пироги. В Алтангазаре их делали гораздо вкуснее. Но мы, разумеется, не могли все съесть. Предложенных закусок хватило бы, чтобы накормить еще человек 10. Вейдун и Альтаир это понимали, поэтому заранее было ясно, кто победит в споре. Когда Альтаир потребовала свой выигрыш, я ожидала, что Вейдун начнет возмущаться насчет несправедливости ситуации. Но на удивление он не стал. «Значит, нам надо купить вино», — заключил он. «И поскольку вас 2, то вы должны мне 10 бутылок», — деловым тоном заметил Альтаир. 10 так 10, — согласился Вейдун. «У меня нет денег», — сообщила я. «Старший брат обо всем позаботится», — ответил он. Отправляемся в город за покупками. Он вытащил нас из тронного зала и поволок на улицу. Начальник стражи Кир хотел отправить вместе с нами нескольких стражников, но Альтаир от него отмахнулся. «Мы только прогуляемся до рынка». «Ну, князь, я не могу позволить вам ходить без охраны», — возразил начальник стражи. «Кир, я чемпион арены Ваха», — сказал Альтаир. «Ты чемпион, потому что все соревнования подстроены», — заметила я. Не знаю, кто тянул меня за язык. Видимо, тема соревнований оказалась очень болезненной. «Что, прости?» — возмутился Альтаир. «Я помню, что предлагали Демиру, когда он победил в сражении». «Основные сражения, может, и подстраиваются, но битвы со мной настоящие. Все по-честному, иначе бы Демир меня не победил». «А зачем тогда подстраивать другие сражения? Выбираешь самых слабых бойцов, чтобы было легче сражаться?» Меня уже было не остановить. «Что?» Альтаир дернулся в мою сторону. «Я делаю это для того, чтобы забрать деньги, на которые мы устраиваем праздники. Или ты думаешь, они с неба валятся?» «Ребята, ребята!» — миролюбиво проговорил Вайдун. «Не будем ругаться. Я думал, вы уже друзья». «Она до сих пор обижена на меня за Демира. Да она за него умереть готова». «Так и было», — сдавленно сказала я. Необоснованная злость сменилась отчаянием. И он за меня был готов умереть. Раньше. Но теперь уже нет. «Вот зачем ты напомнил?» Вайдун пихнул князя в плечо. «Сестричка, мы приехали сюда, чтобы отвлечься, поэтому я буду развлекать тебя как могу». «А что случилось?» Не понял Альтаир. «Потом расскажу. Идем за вином». Мы двинулись к ближайшей торговой площади. По воле судьбы это оказался тот самый рынок, где мы гуляли с Демиром после его битвы на арене. Я стиснула челюсти и взяла себя в руки. Если каждая мелочь будет напоминать мне о Демире, то я вообще не смогу жить спокойно. Пока мы шли, из многих лавок раздавались крики. Торговцы зазывали к себе, ведь только у них продавалось все самое лучшее, какого больше нигде не найти. «Покупайте мое вино!» — приглашали лавочники. «У меня лучшее вино в городе!» «Лжец!» — отвечал Вайдун, сверкнув глазами. И мы проходили дальше. Пришлось побродить, пока мы, наконец, не нашли лавку, где продавали сносное сорговое вино, и хозяина которой Вайдун не обозвал лжецом. После того, как принц приобрел 10 бутылок, нам их связали в несколько связок, чтобы удобнее было нести. Альтаир тут же выдал нам по бутылке, и мы отправились обратно, отхлебывая по дороге вино. «За скромную монетку могу предсказать вам будущее со второй половинкой», — сказал кто-то, подкравшийся со спины. Я шарахнулась. Передо мной возник долговязый тип с жидкими усиками, который не сводил с меня плутовских глаз. Видать, эта фраза предназначалась мне. «Нашел», называется, цель. «Но меня таким не возьмешь». «Не нужно», — сказала я и пошла дальше. Но тип снова прыгнул ко мне, преградив путь. «Какая девушка не захочет узнать о своей семейной жизни?» Он вскинул брови и улыбнулся. «Ну вот я не хочу». Меньше всего мне сейчас хотелось слышать что-то про любовь, семейную жизнь и все такое прочее. «И очень жаль, потому что я вижу кое-что особенное», — таинственно проговорил он. Вино уже давно ударило мне в голову. Я выхватила кинжал, который был заткнут у меня за пояс. Я без него никуда не ходила. Толкнула приставучего типа к стене и уперла лезвие ему в шею. «Если я перережу тебе глотку, то ты поймешь, что я ничего узнавать не хочу». «Э!» — завопил рядом со мной Вайдун. «Сестра, ты чего творишь? Это просто уличный мошенник». «Я не мошенник, я ясновидящий», — прохрипел тип с усами. «Да какая разница?» — бросил Вайдун. «Быстро убери кинжал. Я не этому тебя учил. Ты заставляешь меня разочаровываться». Не успела я убрать кинжал, как песок под моими ногами зашевелился, и я против воли заскользила назад. В голове немного прояснилось, и я обернулась. Чуть поодаль стоял Альтаир. Его глаза приобрели цвет песка, и он с каменным выражением смотрел на меня. Он двигает песок, а вместе с ним и меня. «Князь!» — воскликнул мошенник, упав на колени. «Спасибо, что спасли меня, князь!» «Быстро уходи!» Не сводя с меня взгляда, сказал Альтаир. Скользкого типа точно сдуло ветром. Альтаир сделал шаг ко мне. Я готовилась снова познать его ярость и ненависть, но передо мной выпрыгнул Вайдун, загородив собой. «Ничего страшного не случилось», — сказал он. «Давайте просто вернемся во дворец». «Она не может угрожать оружием простым уличным артистам», — возмутился Альтаир. «Да еще и в присутствии князя. Совсем страх потеряла». Они были правы. Со мной творилось нечто странное, и с этим нужно было что-то делать. «Мне очень жаль», — искренне произнесла я. «Я приму любое наказание, какое князь сочтет справедливым». «Альтаир не станет тебя наказывать», — сказал Вайдун. «Просто, сестрица, не теряй голову и вспоминай иногда, чему я тебя учил». Я сделала несколько больших глотков из бутылки и, пошатнувшись, заявила. «Ладно, ты обещал меня развлекать, а мне срочно нужно на что-то отвлечься». «Как насчет больших ванн?» — предложил Вайдун. «Что за ванны?» «Не слышала». «Глубокие ванны в земле, в которых можно плавать, как в озере». «Звучит необычно». «Тогда решено. Возвращаемся во дворец. Там как раз есть такие ванны». «Вы считаете, инцидент исчерпан?» — напомнил о себе Альтаир. «Исчерпан». Вайдун похлопал его по плечу. «Я головой ручаюсь за сестру. Она больше ничего такого не сделает». Альтаир был немного старше Вайдуна. Не знаю, насколько, но на пару-тройку лет точно. Он был правителем Ваха и вообще казался мне жестоким. Однако редко шел наперекор Вайдуну. Не пошел и сейчас. Его глаза приобрели нормальный цвет, и князь молча направился в сторону дворца. Мы двинулись следом. «Не подведи меня», — сказал мне Вайдун. Я кивнула. «Впредь буду себя контролировать, ведь мне совсем не хочется его подвести». Мы покидали торговую площадь. Я смотрела в спину Альтаира, и внезапно у меня появился вопрос. «Брат», — позвала я, — «а кто дух-покровитель Альтаира?» «Бархатный кот». «Кот?» — удивилась я. «Почему не орел?» «Орел — прозвище Альтаира на боях. С другой стороны, Демир назвался степным волком, но это к его духу-покровителю тоже никакого отношения не имело». «Духа не выбирают, это он выбирает тебя. Альтаира выбрал бархатный кот. Полноправный житель пустыни, привычный к сухому климату и опасностям. Мне кажется, все верно. Он сам чем-то похож на кота. Посмотри, как плавно идет. Подкрадется, не успеешь ничего сообразить, а потом хватит!» Вайдун резко махнул рукой с согнутыми пальцами, изображая нападение кота. «И все». Альтаир остановился и обернулся через плечо. «Сплетникам обычно вырывают языки», — спокойно заметил он. Мы ненадолго замолчали. Я вспомнила его охристые глаза и поняла, что совсем не хочу, чтобы он меня хватил, и все. Охристые глаза. Интересный спектр. У Демира серебристые, у Вейдуна красные. «А какой цвет глаз у меня?» — спросила я. Я уже довольно долго обладала способностями, однако такой вопрос почему-то не возникал в голове. «Имеешь в виду, когда используешь силу? Это цвет пламени?» — ответил Вейдун. «Насыщенно оранжевый». «Ну да, логично», — заключила я. Хотя я не представляла свое лицо с глазами такого цвета. Мы добрались до дворца. От нас не укрылось, что начальник стражи Кир вздохнул с облегчением, когда князь вернулся в целости и сохранности. «Мы хотим занять ванны», — приказал Альтаир начальнику стражи. «Пусть туда принесут еды и питья». «Есть», — ответил Кир. Такие вопросы не должны входить в обязанности стражников, но Альтаиру, похоже, было все равно. Большие ванны располагались в восточном крыле дворца в нескольких комнатах. Одна из дверей в галерее вела в просторный зал, выложенный мраморной плиткой, в центре которого было квадратное углубление, наполненное голубой водой. Арочные окна занимали одну из стен и пропускали лучи солнца, которые играли бликами на воде. У борта этой большой ванны стояли столики с креслами, где можно было отдохнуть, если не хотелось плавать. «Ну вот и ванна», — сказал Вейдун. «Иди переодевайся». Он направил меня к одной из дверей, что находились внутри зала, и затолкнул внутрь. Я оказалась в туалетной комнате, где стоял бочонок для мытья и многочисленные полки с полотенцами и одеждой. Во что я должна была переодеться? Если честно, я вообще не представляла, в каком виде люди здесь купаются. Комната однозначно предназначалась для женщин. Тут было много новой купальной одежды разных размеров. Я покопалась на полках, нашла темное платье и длинный шелковый халат и переоделась в это. Оглядев себя в ростовое зеркало, обрамленное резной позолоченной оправой, я решила, что выгляжу нормально для купания в большой ванне. Когда я вышла, Вейдун и Альтаир уже сидели в воде. Я видела только черные и светлые волосы, торчащие из-за борта ванны. «Вы уже все?» — спросила я. «Как же долго ты копалась?» — сказал Вейдун. «Сейчас нам принесут сладости и вино. Залезай!» Он повернулся, и я поняла, что они оба раздеты по пояс. О том, в каком виде они будут купаться, я что-то не подумала. «Зачем ты надела халат?» — спросил Вейдун. «Он нужен, когда выходишь из воды». «Да? Откуда мне было знать?» Я скинула халат и осталась в одном платье. У него были короткие рукава, что немного меня смущало. И я поёжилась. «Ты плавать-то хоть умеешь?» — спросил Альтаир. «Умею», — буркнула я. «Тогда заходи», — подначил Вейдун. Но я медлила. «Она стесняется», — сказал Альтаир. «Чего стесняться?» — не понял Вейдун. «Ну, например, двух раздетых мужчин». Он был прав. Я непривычна к тому, чтобы проводить время с полураздетыми мужчинами. Да еще и с двумя сразу. «Нас, что ли?» — запоздало понял Вейдун. «Шамай, все свои. Мы семья». «Я не Шамай», — растерянно произнесла я, и посмотрела на Альтаира, опасаясь его реакции. Но он не повел и бровью, и это испугало меня сильнее. «Я знаю, кто ты», — невозмутимо произнес Альтаир. «Принцесса Алтангазара». «Ты ему рассказал?» — вопросила я. «Ну, мне пришлось», — ответил Вейдун. «Еще в Баефане. Так вышло». «Как ты мог?» «Он никому не расскажет. И знаешь, кто бы говорил? сама выболтала все мои секреты Демиру. Но мы все одна семья. Не волнуйся. Вайдуну я доверяла. Но Альтаиру... Тут было сложнее. Однако ему доверял Вайдун, поэтому, наверное, мне тоже стоило. Я все-таки зашла в воду. Мне было очень неловко находиться в одной ванне с Вайдуном и Альтаиром. Поэтому я постаралась отойти подальше, держась за бортик. Вайдун решил, что я соврала и на самом деле не умею плавать. Поэтому начал меня задирать. Я запустила ему пригоршню воды в лицо. Такую же пригоршню получил Альтаир, когда начал хохотать над моим братом. Они оба попытались мне отомстить, но, увидев, какая я неуклюжая, решили оставить меня в покое. Мало ли, еще утону. Плескаться в большой ванне было, конечно, интересно, но не настолько, чтобы провести тут целый день. Спустя время мне это занятие наскучило, и я вылезла, завернулась в халат и перекусила лакомствами, которые нам поставили на один из столиков. «Меня интересует вот что», — начал Вайдун. «Сегодня вечером в Ваха намечаются какие-то развлечения». «В Ваха всегда можно найти развлечения», — ответил Альтаир, а потом добавил с какой-то странной интонацией. «На любой вкус, смотря что ты ищешь. Что-то приличное, чтобы развлечь сестру». В квартале сладостей устраивают состязания, за которые дают конфеты. «О, это нам подходит. Сестра, предлагаю через полчаса отправиться в квартал сладостей. А пока высохни и переоденься. Альтаир уже выбрал для нас комнаты. Служанки тебя проводят. Я зайду за тобой, поэтому будь готова». Меня выпроводили, даже не поинтересовавшись, хочу ли я узнать, какого рода неприличные развлечения они имели в виду. Служанки показали мне комнату, располагавшуюся на втором этаже. Она была очень просторная. В конце находился балкончик, вдоль которого тянулась аркада. Некоторые окна закрывали резные решетки, сквозь которые узорами пробивался свет. В комнате было много сиреневых и малиновых подушек и длинных занавесок, собранных посередине, из-за чего формой они походили на бумажные фонарики. Девушки, которым я была поручена, предложили мне надеть платье местного фасона, но я отказалась. Платья в Ваха хоть и были легкими, но слишком открытыми, а мне в таких было неуютно. Я надела один из своих дегелов, которые все это время ездили со мной, и прицепила к поясу ножны с парными мечами. Не знаю зачем, просто так я чувствовала себя увереннее. Потом служанки меня причесали. Они не стали собирать мои волосы в пучок, а накрутили их пышными локонами, которые обрамили лицо. Вайдуна пришлось ждать очень долго. От скуки я схватила бутылочку с вином, которую не допила, и вышла на балкон. Там стояли низкие плетёные кресла и деревянный столик на коротких ножках. Отсюда открывался вид на город. Угловатые дома песочного цвета и торчащие отовсюду пальмы с длинными и изогнутыми стволами. Умиротворяющий пейзаж. Я думала о Демире. В глубине души я до сих пор надеялась, что он опомнится и приедет в Ваха. Сегодня только первый день нашего отдыха. У Демира есть время, чтобы добраться сюда. Может, завтра я проснусь, и он будет здесь. Может, Вайдун прав, и между нами еще не все кончено. Я так задумалась, что даже не услышала, когда пришел Вайдун. Он бесцеремонно плюхнулся рядом со мной в кресло, отчего я чуть не выронила бутылку. «Пьёшь одна?» — спросил он. «Не ходи по моим стопам. Сегодня пьешь одна, завтра пьешь одна. А потом и не заметишь, как пропьешь свою жизнь». «Я же не собираюсь становиться пьяницей, как ты», — ответила я. Вайдун посмотрел на меня так, будто я его ударила. И я запоздало сообразила, как прозвучали мои слова. «Пьяницей, как ты». Это было жестоко, потому что Вайдун пил не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы заглушить чудовищную силу, которая разрывала его изнутри. «Прости», — поспешила сказать я. «Я несправедлива». Он скорбно прикрыл глаза и вздохнул. «Нет, ты права. Я пьяница. И у меня нет пути назад. Но у тебя есть». «Мне было скучно», — попыталась я оправдаться. «Я тебя долго ждала». «Ну вот я здесь, и весь вечер буду в твоем распоряжении. Идем веселиться». Вайдун подхватил меня под руку и поднял на ноги. Я пошатнулась, но не успела упасть, потому что мы стремительно понеслись прочь из комнаты. Пока мы летели по коридорам дворца, меня несколько раз хлестнули по лицу листьями комнатных пальм. Альтаир ждал нас во внутреннем дворике, и мы пешком отправились в квартал сладостей, о котором они все твердили. Вечер уже вступил в свои права. Небо потемнело и приобрело такие краски, какие можно увидеть только в пустыне. Оно будто само стало походить на бескрайние пески. Охристое, местами карамельное и будто бы бархатное, как струящаяся дорогая ткань. Несмотря на то, что день заканчивался, Ваха не спал. Кругом сновали люди в легких разноцветных одеждах, украшенных многочисленными орнаментами. Я заметила, что народ Ваха очень любил пестрые ткани, в которых сочетались, казалось бы, совсем несочетаемые цвета. Пёстрыми были и улицы. Хоть дома строились однотипными и из одного камня песочного цвета, их украшали разноцветные навесы, протянутые через улицы, и разрисованные двери и ставни. На рынках было пестрее, чем где бы то ни было. Лавки ломились от различной утвари. Корзинок, шапок, палантинов, посуды, но главное — ковров. Да, тут продавали очень много тканых ковров. А еще орнаментированных подушек, и каждая не походила на другую. Мы проносились через рынки, минуя различные лавки, пока не оказались в нужном квартале. Тут продавали столько всяких сладостей, что я не могла бы все назвать. Вместе с тем на прилавках стояли еще и игрушки. Как видно, квартал предназначался в основном для детей. Но нас это не особенно волновало. Мы с головой окунулись во все развлечения, которые здесь только можно было найти. Взрослые тоже имеют право повеселиться. Серьезными побыть мы еще успеем. А веселье для нас, увы, роскошь, которую трудно урвать. Я стреляла из лука по круглым мишеням, кидала кольца на стаканчики, целилась мячиками в корзинки, даже пускала ножи в страшное соломенное чучело. Там, где побеждала, мне дарили призы в виде фигурных карамелек, конфет или пошмака на палочке. Я вспомнила, как в прошлый визит в Ваха Демир купил мне такой пошмак. Но не позволила себе расстроиться. Да и Вайдун придумывал много всякого интересного, так что на грусть у меня не оставалось времени. Я поражалась тому, каким Вайдун был беззаботным и веселым. С ним произошло много плохого, но он находил в себе силы радоваться жизни. Надо было брать с него пример. После множества конкурсов я выдохлась и так объелась сладкого, что заболел живот. Мы купили по чашке гранатового сока, чтобы перебить вяжущую язык сладость. Но он оказался такой кислой, что пришлось потом перебивать и его. Вино успело несколько выветриться, поэтому Альтаир раздобыл каждому еще по одной бутылочке. Так, попивая вино, мы возвращались во дворец. Я не отдавала отчета в количестве выпитого, хотя стоило бы побеспокоиться о том, как плохо мне будет утром. Я не замечала, обращал ли кто-то внимание на Альтаира. Он был правителем этого города, а значит, у него имелся определенный статус. Только этот статус его, очевидно, не очень-то заботил. «А можно узнать, как вы стали лучшими друзьями?» — поинтересовалась я. Ваха и Баефан находятся далеко друг от друга. «Как вы вообще познакомились?» «В Мофа», — ответил Вайдун. 10 лет назад». «А что Альтаир делал в Мофа?» «Пришел получать силы, разумеется», — ответил за себя Альтаир. «Как ты узнал о Мофа?» «Моему отцу в руки попала карта, которая долгое время ходила по рукам у пустынных торговцев. Она была написана на кумларском наречии и показывала расположение Мофа в Шаньлун. Вместе с тем, на полях были сделаны пометки о том, каким путем нужно заходить в лабиринт пещерных ходов и какие символы могут привести к нужной дороге. Мы решили отправиться в это путешествие, чтобы вылечить меня от того, что, по мнению моего отца, было болезнью. Только Мофа меня не вылечил, потому что отец часто приписывал мне несуществующие болезни. Зато я получила силу управления песком». «А что за болезни?» «Всякие разные. Сегодня одна, завтра другая. Чем я только, по его мнению, не болел. Только на самом деле я ничем не болел. Чтобы он успокоился, я сделал вид, что Мофа меня вылечил. И он, слава духам, отослал всех лекарей, которые лечили меня на протяжении целых 18 лет». «Да уж», — вставил Вайдун. «Кто знает, если бы не та карта, то отец залечил бы его до смерти». «Карта на кумларском наречии», — задумчиво протянул Альтаир. «Иногда мне казалось, что она была написана рукой Ора Марисийца». Меня словно ударила молния. В голове вспыхнула догадка. Что, если эта карта принадлежала пропавшим родителям Демира, которые отправились в Мофа во второй раз? «А...» Мой голос осип, и я прокашлялась. «Известно ли что-то о том, откуда эта карта взялась?» «Нет», — вздохнул Альтаир. «И думаю, что этого мы никогда не узнаем. Но кто бы ее ни составил, они однозначно изменили мою жизнь. А может быть, даже спасли». Всю дорогу до дворца я шла, уставившись перед собой невидящим взглядом. Возможно, на родителей Демира действительно напали в пустыне, а все их вещи разошлись по разным торговцам. Судьба забросила их карту родителям Альтаира. Эти исследования спасли еще одну жизнь. Альтаир и Демир имели нечто общее до того, как познакомились. И даже до того, как случилась битва в городе Элс, после которой Альтаир возненавидел Демира. В голове не укладывалось, что эти двое поначалу пытались друг друга убить. Судьба дамы с сюрпризами сплетет свои нити так, что не распутаешь. Вайдун проводил меня в комнату, боясь, что я заблужусь или где-нибудь упаду. Он отобрал у меня все вино, чтобы я не пила в одиночестве, и уложил в постель, как ребенка. Но спать мне вовсе не хотелось. Поэтому я начала конючить и выбираться из кровати. «Ложись спать», — он затолкнул меня под одеяло. «Не хочу», — я отбросила одеяло. «Почему я спать? А вы с Альтаиром сейчас наверняка продолжите застолье». «Ну вот потому», — ответил он. «Нечестно». «Ложись спать». Он стал расправлять скомканное одеяло, снова собираясь укрыть меня. Но я схватилась за край и дернула, чтобы отбросить его куда подальше. Вайдун был так пьян, что не устоял и свалился на кровать вместе с одеялом. Воспользовавшись ситуацией, я стала заворачивать его, чтобы он не смог пошевелиться. «Нет уж». Вайдун умудрился выпутать руку и дернул уголок одеяла, который я держала. На этот раз упала я, причем прямо на него. «Ай, Шамай, ты маленькая, а локти у тебя острые», — взвыл Вайдун. Мне его было не жалко. Сам виноват. Вот и получил. Ну все, Шамай, я серьезно. Ложись спать, а завтра мы придумаем еще что-нибудь интересное. Нет. Ну отпусти меня. Жалобно проговорил он. Не. Ну, пожалуйста. Вайдун похлопал глазами, сделав очаровательное лицо. Я вдруг поймала себя на мысли, что он очень милый. Особенно, когда не строил из себя сумасшедшего императора или принца, а был просто самим собой. Что-то в моей голове вспыхнуло, и я не заметила, в какой миг прижалась губами к его губам. «Дура, девчонка!» — возмутилась Юйор. «Мозги пропила. А говоришь еще, что не станешь пьяницей?» Вайдун не шевелился, словно застыл. Да и я через пару секунд поняла, что совершила ужасную ошибку. Зачем я это сделала? Вайдун никогда ни на что подобное не намекал. Даже если мне казалось, что намекал, этого на самом деле не было. К тому же я не чувствовала к нему того, что чувствовала к Демиру. Это было все равно, что поцеловать, например, Тугана. Действительно дура. Пить надо меньше. Я испуганно отпрянула, слезла с него и отодвинулась подальше. Прости. Сердце колотилось у меня, как бешеное, а в ушах шумела кровь. Винный туман, вскруживший голову, медленно оседал. Сначала мне показалось, что от стыда я так покраснела, что стала напоминать помидор. Однако холодок в висках говорил о том, что я скорее стала бледной, как мел. «Что же творится у тебя в голове?» — проговорил Вайдун, выпутываясь из одеяла. «Сейчас нам уже было не до веселья». «Прости», — едва слышно сказала я. Дыхание словно перекрыло, а глаза защипало, и я поняла, что сейчас снова начну реветь. «Я понимаю, что клин иногда вышибают клином, но не думаю, что этот способ тебе подходит. Да и я — неподходящий вариант». Я впервые видела, чтобы он был настолько растерян. «Прости, пожалуйста», — я всхлипнула. «Хватит», — мягко сказал Вайдун. «Ложись спать. Ничего страшного не случилось». Теперь я легла в кровати уже без всякой истерики. Мне было и стыдно, и больно, и грустно. Вайдун укрыл меня и поспешно ушел, почти убежал. Я поняла, что он захотел поскорее от меня убраться. От этого мне стало еще больнее. Теперь я испортила отношения и с ним. У меня не так много близких друзей. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. И как я могла за такой короткий срок всех отпугнуть? Я обняла подушку и закрыла глаза. Слезы лились по щекам, но я не обращала на них внимания. Так я и погрузилась в сон, но спала недолго. Что-то мне не давало покоя. Когда я открыла глаза, то поняла, что мне не давало расслабиться один вопрос. Что теперь будет между нами с Вайдуном? Я не смогла бы спокойно спать, не выяснив все наверняка. Поэтому выползла из кровати и вывалилась в коридор. Там проходила служанка. И я, как сумасшедшая, вцепилась в ее руку. «Скажите, в какой комнате живет принц Баефана?» — вопросила я. На мгновение она опешила. Наверное, я выглядела совсем не в себе. Но девушка быстро собралась и ответила. «Он живет в комнате в конце коридора, но сейчас его там нет. Он у князя. Я недавно приносила им туда закуски». «А где комната князя?» «Не думаю, что вам туда можно», — пролепетала девушка. «Мне можно», — ответила я. «Ладно, я провожу вас», — сдалась она. Она вывела меня из коридора и повела в другое крыло, находящаяся по правую сторону от широкой каменной лестницы. Когда мы оказались у нужной двери, украшенной резьбой и разноцветными узорами, девушка постучалась. «Кого принесло?» — раздался голос по ту сторону. И в следующий миг дверь отворилась. За ней показался далеко не трезвый Альтаир со скособоченной прической. «Чего надо?» — спросил он несколько раздраженно. «Князь, тут девушка. Она хочет видеть принца Баефана». Альтаир перевел на меня тяжелый взгляд. «А кто сказал, что он хочет видеть тебя?» — спросил он. У меня все внутри оборвалось. Вайдун ему рассказал? Наверняка рассказал. И прибавил, как я обнаглела и предала наше с ним побратимство. «Если он не хочет меня видеть, то передай ему, что мне очень жаль и что я все еще хочу, чтобы он был моим братом», — проговорила я. Альтаир тяжело вздохнул. «Ладно, заходи». Я удивилась, но не подала виду и быстро прошла в комнату, пока он не передумал. Княжеские покои представляли собой не одну комнату, а несколько. Первая была вроде столовой. Там стоял столик со стульями, диваны и многочисленные комнатные пальмы. В другой, отделённой шторой из бусин, был кабинет. Краем глаза я заметила, что там стоит письменный стол и множество шкафов с книгами. Другие комнаты я отсюда не видела, да и не очень хотела разглядывать, потому что увидела Вайдуна, сидящего на низком диванчике за большим листом пальмы. Я подобралась к нему. Сначала я решила, что он от меня прячется, но он просто дремал с бутылкой в руке. Альтаир тактично решил уйти в другую комнату. «Вайдун», — позвала я, сев рядом с ним. Он не откликнулся, и я подергала его за рукав. Вайдун потер глаза кулаками и посмотрел на меня. «Шамай, ты же легла спать». «Я не могу уснуть». «Почему?» «Потому что боюсь, что ты больше не захочешь быть моим побратимом». «Шамай», — Вайдун аж выпрямился. «Что за глупости? Ты моя сестра, и это навсегда. Давай не глупи». Он помассировал виски и болезненно поморщился. Я потянулась, чтобы забрать его бутылку. «Эй, тебе это не надо», — запротестовал он. «Это тебе уже не надо», — сказала я. «Ты сегодня очень много выпил. Пора прекратить, потому что на веселье это уже не походит». Вайдун издал какой-то звук. Не то болезненный смешок, не то кряхтение. «Ну да. Единственное, чего я сейчас хочу, — это спать. Ну вот, пойдем спать». Я подняла его под локоть. Из соседней комнаты внезапно вынырнул Альтаир. «Спать в этой комнате!» — скомандовал он. Мы нырнули, куда он нам указал. Там оказалась спальня с широкой кроватью, и я сразу же уронила на нее Вайдуна. «Выпейте чаю», — предложил Альтаир, протягивая нам обоим по пиале. «Поможет от похмелья». «От похмелья мне поможет только стакан 55-градусного вина», — промямлил Вайдун. Надеюсь, он так пошутил. «Но я выпью, спасибо». Я тоже выпила. Чай оказался холодным и имел странный горьковатый привкус. Вайдун выронил из рук пиалу, которая разбилась на осколки, и замер с испуганным лицом. «Что ты нам дал?» — спросил он, и голос его при этом изумленно дрожал. «Принцесса Алтангазара, ты упростила мне задачу, притащившись в мою комнату?» — проговорил Альтаир, тяжело выдохнув. «Надеюсь, вы меня простите. Я делаю это ради вас. Будьте рядом. Когда очнетесь, сразу уходите. Секретный ход расположен за тем шкафом». Альтаир указал за наши спины. Я ничего не понимала. А в следующий миг Меня зашатало, но не из-за опьянения. Кровь отлила от лица. В глазах потемнело. Состояние было как перед обмороком. А потом я и правда отключилась.